«Ты убил его? Этого самозванца?» — спросил Хеймес, не поднимая головы от стола. «Не совсем», — отозвался я и продолжил рассказывать о сегодняшних злоключениях. Из того, что в свою очередь я узнал от старших Алифрит, стало понятно, что Ирден с самого своего приезда готовил нападение на замок. Отравление жрецов, стоявших на страже у ворот, было его рук дело. А без жрецов провести в замок Аттанов, демонов подручных Ирдена, труда уже не составило. Руны, нанесенные на стены подземной комнаты, где у нас проходило обучение, к защите, как я тогда думал, никакого отношения не имели. Их целью было влияние на нашу с Костианом психику. Руны постепенно делали нас более податливыми, доверчивыми, склонными поддаваться эмоциям. Моя вспышка злости на последнем занятии была вовсе не моей. Ирден таким образом проверял, насколько хорошо руны на нас действовали. Именно под их влиянием мы, поворчав между собой на вредного наставника, не стали никому ничего говорить, а позднее согласились последовать за Ирденом в одно из теневых королевств, с легкостью поверив ему на слово и про обучение магии теней, и про то, что глава клана якобы дал на это согласие. За время учебы Ирден выяснил наш уровень силы и то, представляем ли мы опасность для его планов, и, должно быть, решил, что представляем. Поэтому и вывел в другой мир, собираясь там убить. Сам он потом, очевидно, планировал вернуться и лично руководить атакой на замок Алифрит, но не вернулся, и подручные начали без него. «Кто он вообще такой, этот фальшивый Ирден?» — спросил я, закончив свою историю. «И как получилось, что жрецы не опознали в нем демона? Мне ведь говорили, что служители Пресветлой Хеймы не ошибаются». «Исключение есть всегда», — Амана вздохнула. «Из твоего рассказа понятно, что фальшивый Ирден — высший демон. Скорее всего, мимик, то есть способный принимать любой облик. Только высшие демоны умеют прятать свою скверну так глубоко, что жрецы не в состоянии ее увидеть. Их на самом деле немного, этих высших. Они разобщены и предпочитают жить сами по себе». «Но не в этом случае». Амана снова вздохнула и согласилась. «Но не в этом». Потом посмотрел на брата. «Мес, у нас нет выбора». «Ты это уже говорила», — пробормотал тот и, наконец, снова сел нормально. «О чем вы?» — спросил я. «О том, что еще одну подобную атаку мы не переживем. Все корневые земли не переживут. По отдельности никакой клан костяному королю не соперник. А он явно поставил цель нас уничтожить». «Это месть за Кирейна, как его там, верно?» — спросил я. «Когда-то давно мы с Аманой уже говорили о возможности того, что демоны будут мстить Алифрит за своего погибшего владыку. Вернее, говорил я, а она очень не хотела это признавать. И вот оказалось, что я был прав. Действительно, мстили». Амана кивнула, подтверждая мои выкладки. «Это значит, что умилостивить его, если бы, конечно, у вас появилось такое желание, невозможно», — продолжил я. «Скажи ему», — устало проговорил Хеймес. «Умилостивить нет, но есть защита, которая даже ему будет не по зубам», — сказала мне Амана. «Тогда почему у тебя в голосе нет радости?» «Потому что стоит это очень дорого». Она замолчала, опустив голову и разглядывая свои сцепленные в замок руки. «Если мы передадим клан под прямое покровительство церкви, ее защиту не смогут преодолеть ни высшие демоны, ни даже сам костяной король. Но в обмен нашему клану придется стать ее вассалом. Все важные решения будут приниматься только с согласия высшего капитула. Вся политика будет проводиться в рамках общей политики церкви. Может быть, нам и получится выторговать какие-то небольшие вольности и свободы, но...» «Понимаю», — сказал я. «Никому бы не понравился переход от глав небольшого, но практически независимого государства к подчиненному положению». «Понимаю. Но зато это гарантирует выживание клана, верно?» «Верно», — согласилась Амана. «Разве что сама церковь погибнет. Но это, если и случится, то только с гибелью всей империи». «Но тогда получается...» Я нахмурился, вспоминая. «Тогда все те кланы, уничтоженные демонами во время последнего массового прорыва, могли бы выжить, если бы перешли под руку церкви?» Амана покачала головой. «Церковь берет под свое прямое покровительство далеко не каждого, кто просит. На всех желающих у нее не хватит ресурсов и людей. Но Хеймес, посвященный богине, наши земли благословлены ею. Нашу просьбу без ответа они не оставят. Я каждый год получаю письма из капитула с предложением прямого вассалитета», — подал голос уже сам Хеймес. «Просить не придется. Достаточно намекнуть на возможность согласия, они примчатся сюда, глазом не успеешь моргнуть. И вы уже решили, когда...» «Нет», — перебил меня Хеймес. «Нет, я не буду звать церковь», — и добавил, повернувшись к сестре. «Только не начинай снова. Я не откажусь от того, ради чего столько лет трудились наши предки». По лицу Аманы было видно, что его решение она не одобряет. Но вслух она ничего не сказала. Глава 6. Разрушения, понесенные замком во время ночного нападения, оказались не так страшны, как человеческие потери. Поначалу демоны людей щадили. Не из добросердечности, конечно. Неподалеку от искусственного пруда они возвели алтарь из тут же срубленных и магически соединенных стволов деревьев. Рядом с ним держали тех, кого смогли поймать и обездвижить. Собственно, принять за алтарь то, что получилось, можно было только при очень хорошем воображении, но выжженные на бревнах руны, демонические вариации человеческих, четко указывали на цель сооружения. На этом алтаре они даже успели принести одну жертву, кого-то из младшей семьи Алифрид. Но потом защитники замка обнаружили место жертвоприношения. Демонов частично убили, частично прогнали, пленников освободили. Алтарь разрушили, а новые сбежавшие демоны сделать не успели, и после того всех попадавшихся им людей стали просто убивать. К вечеру следующего дня в замок начали прибывать жрецы, очищать территорию как от демонической скверны, так и от влияния потустороннего. Все они были отсюда же, из корневых земель, из разных храмов, однако знакомый мне жрец из Бронина не приехал. Духи предков, кажется, не причинили никакой из тех неприятностей, которые перечислял Костян. Они без проблем вернулись в ритуальный зал и там то ли ушли в спячку, то ли отправились в потусторонний мир. Слуга, приставленный убираться в моих покоях, попытался передать то, что случайно услышал в разговоре жрецов, но объяснение получилось слишком путанным, и я толком так и не понял, куда делись духи. В целом, главных опасностей было сейчас две — перерождение какого-нибудь несчастного, оказавшегося вместе со слишком сильной демонической скверной, и одержимость духом. Хотя все духи вроде бы добровольно покинули мир живых, по головам их посчитать было невозможно. Поэтому, кстати, все эти дни с территории замка не выпускали тех, кто здесь находился во время нападения. Мне хотелось понаблюдать за тем, как жрецы будут работать, и послушать их разговоры, но старшие Алифрид посчитали это плохой идеей. Мол, жрецов много, они на стороже, будут внимательно приглядываться. Вдруг да кто-нибудь из них разглядит мое демоническое наследие или заметит теневого компаньона. А наличие этих компаньонов, как выяснилось, относилось к той серой области магии, которая хотя и не была прямо запрещена, но все же церковью не одобрялось. Само существование Кащи старшие Алифрид приняли достаточно спокойно. После всего, что случилось, у них, похоже, уже не осталось сил на эмоции. Разве что Амана, выслушав мою историю обретения фиолетового кролика, посмотрела с очень знакомым выражением, говорящим: «Такое могло случиться только с тобой, Рейн». Кащи, кстати, опять превратился в браслет и обнимал мою левую руку. И в таком виде его на следующий день увидел Костян. Несколько мгновений он изучал блестящий металл и особенно красные камешки глаза, потом хмыкнул. «Неплохо ты мне тогда запудрил мозги этим браслетом. Наплел про красивые ушки, хвостик, мордочку. Ну-ну. И вовсе не наплел. Ты просто ничего не понимаешь в красоте». Отказался я и погладил Кащи по вышеупомянутым ушкам, чтобы он не обижался. 3 дня после нападения я был вынужден провести в своих покоях, где в качестве развлечения у меня были только книги. А одиночество разбавляли лишь разговорчивый слуга, да изредка и ненадолго забегающий Костян. А на 4-й день жрецы засобирались во свояси. Как рассказал слуга, они убрали все следы демонической скверны, которые смогли обнаружить, и проверили всех обитателей замка на одержимость, так что теперь можно было вздохнуть спокойно. «Проверили всех, кроме меня», — добавил я мысленно, когда слуга ушел. Я стоял у окна, наблюдая за тем, как служители церкви выезжают в открытые ворота, когда ко мне постучалась Амана. Войдя, упала в кресло и несколько мгновений молчала, глядя в потолок. Потом со вздохом села нормально. «Устала», — пожаловалась. «Сил нет, как устала. Похороны, соболезнования, распределение помощи пострадавшим, ремонт башен, чистка замка, забота о гостях. Кстати, как твой черный Нихарн? Держится?» «Да», — отозвался я, глянув на кольцо. «Мое новое умение видеть Нихарн за иллюзией, появившееся во время путешествия в Теневые Королевства, сохранилось и по возвращении в человеческий мир». О ситуации с амулетом я рассказал старшему Алифрит тогда же, когда и обо всем остальном, и Амана немедленно дала мне дополнительно несколько белых Нихарнов в качестве временного решения. Впрочем, черный Нихарн больше не пытался сам разрушаться, так что за последние 4 дня я об этой небольшой проблеме подзабыл. «Вот, держи». Амана протянула мне железное кольцо, точную копию того, которое сидело у меня на пальце. Я стянул старый амулет, надел новый. Что ж, в этот раз никаких провалов в Теневые Королевства не последовало. Все же прошедшая инициация хорошо меня защищала. А еще вот. Второй предмет оказался книгой. На обложке была изображена бабочка невнятного серо-коричневого цвета, примостившаяся на столь же непривлекательной голой ветке. Заглавие гласило: «Особенности миграции, размножения и питания мотыля вида бронзовая капустница в северных регионах империи». «А это зачем?» Амана посмотрела на меня, на явное недоумение на моем лице, и хихикнула. Потом махнула рукой, создавая защиту от подслушивания, и сказала: «Открой 50-ю страницу». Недоумения меньше не стало, но я пролистал до нужного места и... «Ха! Это запрещенная и церковью, и светскими властями книга. Простолюдин за владение ею получит 5 лет каторги. А клановец... Ну, тут как повезет», — пояснила Амана. «Поэтому еще наша бабка приказала спрятать все подобные тексты под такими названиями и обложками, которые мало кто откроет из любопытства. И никаких магических иллюзий. Их жрецы как раз замечают в первую очередь». «Естественно, о том, что ты из этой книги узнаешь, говорить можно только с нами и с Костианом. Будучи наследником престола, он прочитал немало подобных текстов. В его времена законы были еще строже. Тогда за владение запрещенными книгами до конца жизни отправляли в залы покаяния. Как только прочитаешь, верни мне, и из покоев никуда ее не выноси». «Понял. Строгие тут в империи были законы. А прежде так и еще строже. Я помнил, как резко Костян отреагировал на одно только упоминание восставшего из бездны, хотя старший Алифрит и императорский советник произносили это имя вполне спокойно». «Сегодня из комнат не выходи», — добавила Амана. «Двое жрецов пока еще задержались, ставят дополнительные защиты вокруг ритуального зала, закончат не раньше вечера, а уедут только на рассвете. Несколько дней отдохнем от них». «Только несколько дней?» Последние слова прозвучали подозрительно. «А потом что?» «А потом явится делегация из столицы. Хеймес попытался отказаться от такой чести, но ничего не получилось. Капитул заявил, что они, мол, обязаны лично убедиться, что все в порядке». Тогда мне стоит уехать из замка, прежде чем они явятся. Еще неделю в заперти я не выдержу». «Да», — после короткой паузы согласилась Амана. «Да, так будет лучше. Тем более, что представители капитула — это не скромные рядовые жрецы. Они вполне могут обыскать все комнаты замка, и остановить их будет сложно». Тут мне вспомнилось кое-что еще. «Меня ведь жрецы не проверяли. Вдруг я одержим духом?» Задал я вопрос, который уже несколько раз мелькал у меня в мыслях. То есть сам-то я был почти уверен, что никакой одержимости у меня нет. Если, конечно, дух не притаился где-то в самом темном углу моего разума, тщательно скрыв свое присутствие. «Черный Нехарн», — Амана улыбнулась, — «он защищает не только от демонического перерождения, но и от любых одержимостей. Пожалуй, ты один из немногих в замке, в ком мы ничуть не сомневались». Она поднялась было, чтобы уйти, но ненадолго задержалась. «Наши люди нашли то, что осталось от настоящего Ирдена». «Бедняга. Демон вовсе не был мимиком, как мы прежде подумали. Чтобы превратиться в мага, он убил его, снял с него кожу и надел на себя. Точно так, как делали демоны-стражи в городе мертвых. Твой Кащи, судя по всему, был теневым компаньоном настоящего Ирдена. Его, в отличие от людей, фальшивая внешность не обманула». На следующий день я отправился к Шанне. Книгу Аманы я прочитал полностью, вернул ей и пытался теперь понять причину церковного и имперского запрета. Как я ни старался, но не смог заметить никакого двойного дна, никаких скрытых искушений, которые могли бы заманить случайного читателя в ряды шибинов или завлечь в черную секту. Да, в книге была информация о демоническом боге-императоре и о высших демонах-иерархах, сухая и ровно поданная. Хотя, возможно, причина заключалась именно в этом. Автор выкладывал все факты слишком бесстрастно, будто взирая на борьбу людей и демонов с недостижимой горной высоты, не осуждая, не подчеркивая мерзость демонической природы. Такое, пожалуй, не могло понравиться ни церковникам, ни чиновникам империи. При чтении больше всего меня интересовало описание высших демонов, их способностей и уязвимостей. Что ж, первого, в смысле способностей, оказался переизбыток, а второго — прискорбный недостаток. Во-первых, все они, как утверждал автор книги, были бессмертны. Впрочем, абсолютным это бессмертие не было. Между строк книги проскальзывало, что порой некоторые из иерархов разочаровывали своего бога. Вместе с потерей его благосклонности теряли и вечную жизнь. И тогда на их место приходили новые, готовые служить истово, без сомнений и оговорок. Это бессмертие также не означало вечной жизни для физической оболочки демонов. Тела, в которых они были изначально рождены, слабели, старели и сбрасывались ими, как поношенная одежда. И души их, автор книги использовал то же слово, что и Кащи, называя души демонов сутью, переходили в тела новые. Эти тела они выращивали каким-то особым тайным способом из земли, луны и солнца, из корней и белой пыли, из чешуи и костей, из теней и звуков. Автор, увы, не объяснил, что под всеми этими описаниями подразумевалось, и мне, честно сказать, эта фраза показалась больше похожа на отрывок какого-то ритуального песнопения или молитвы, чем на реальный рецепт создания материальных тел. Убить высших демонов можно было только временно, как у меня получилось сделать с фальшивым Ирденом. В книге даже описывался столб темного дыма, точно такой, как тот, что остался от самозванца. В бестелесном виде высшие демоны были слабы и не способны нанести реальный вред, но если им удавалось завладеть чьим-то телом, часть способностей к ним возвращалась. Однако пика могущества они достигали только в телах, выращенных по тому самому дивному рецепту. Так что, покинув разрушенную оболочку, суть демона отправлялась либо искать временное пристанище, либо чаще всего создавать себе новое постоянное тело. У восставшего из бездны, в отличие от его служителей, все работало наоборот. В бестелесном виде он был наиболее могущественен. Слишком могущественен. Появись он в нашем мире в своем изначальном облике, Само его присутствие начало бы ломать реальность, перекраивая ландшафты, превращая моря в пустыни, разрушая горы. А от любых поселений, неважно, человеческих или демонических, оставляя лишь пыль. Поэтому, за исключением нескольких кратких моментов, которые автор книги называл «черными днями», и которые, по его словам, произошли тысячелетия назад, восставший из бездны отправлял в наш мир лишь своих аватаров. В целом, читая описание деяний демонического бога, я не мог стряхнуть ощущение, что все это напоминает мне деяния Пресветлой Хеймы, только показанные в кривом зеркале. Похоже, но всегда с отличиями, всегда не совсем так. Например, если у Пресветлой Хеймы было всего лишь 5 аватаров, то восставший из бездны за это же время успел воплотиться во многих десятках. Напрямую автор не говорил, но у меня создалось ощущение, что едва очередной аватар погибал, а случалось это у них с завидной частотой, как демонический бог тут же подбирал себе нового. Похоже, в отличие от Пресветлой Хеймы, телесные воплощения нисколько его не утомляли. Другая параллель возникла в том, как каждая из божественных сущностей относилась к своей пастве. Пресветлая Хейма превыше всего желала выживания и процветания человечества, сделав это главными заповедями своих служителей. Чего желал восставший из бездны, автор книги не упоминал, то ли не знал, то ли не хотел говорить. Но по косвенным признакам я сделал вывод, что, как и Пресветлая Хейма, он тоже прилагал все усилия для выживания и процветания, только не людей, а демонов. И еще немного шибинов. Впрочем, в отличие от Пресветлой Хеймы, восставший из бездны очень любил жертвоприношения разумных, в идеале людей, а при их отсутствии и собственных служителей. Как сами демоны относились к тому, что любой из них мог окончить свою жизнь на алтаре, автор книги не рассказывал. Хотя я сильно подозревал, что в восторг их это не приводило. За размышлениями я почти не заметил, как добрался до деревни. И целый день мои мысли нет-нет, да и возвращались к прочитанному. Вечером, надеясь отвлечься от размышлений обо всех этих демонах, я достал свежую газету, которую прихватил с собой из замка. Единственным, что я там обнаружил из интересного, была небольшая заметка о созыве императором внеочередного собрания глав старших кланов. Я понятия не имел, плохо это или хорошо, но меня насторожило упоминание, что последний раз подобное случалось больше 30 лет назад, накануне очередной войны с Темным Югом. Мог ли этот созыв быть связан с последним нападением демонов на Алифрид? И в особенности с тем, что за этим нападением стоял сам Костяной Король. Хеймис ведь сообщил о случившемся в столицу, значит, император был в курсе. После этого мои мысли, конечно же, снова вернулись к демонам, а в особенности к одному конкретному, нашему с Костяном фальшивому наставнику. Лишенный тела, псевдо-Ирдан был сильно ослаблен. Мог ли он в своем призрачном виде выбраться из Теневого Королевства? И если да, то что он собирался предпринять? Здравый смысл подсказывал мне, что демон должен был отправиться на темный юг, где ему подобные выращивали себе новые тела. В конце концов, демоны ничто не уважали так, как физическую и магическую мощь, так что нынешняя слабость для бессмертного иерарха должна была быть невыносимой. Автор книги упоминал, что выращивание нового тела занимало от года до 5 лет, каким-то образом они не проходили все стадии развития, характерные не только для людей, но и для человекоподобных демонов, а сразу оказывались взрослыми. Однако эти тела нуждались в особой заботе и постоянном присмотре. Поэтому бесплотный демон оказывался привязан к месту, где росло его будущее вместилище. По всем расчетам выходило, что беспокоиться о фальшивом Ирдане нам больше не стоит. Однако, раз Хеймис отказался призвать на помощь церковь, опасность никуда не исчезла. Конечно, новая атака случится не завтра. Костяной король лично явиться не мог или не хотел, а его подчиненным требовалось время для подготовки. Но нападение произойдет. Это было несомненно. Я поднялся с кровати. Навязчивые мысли подсказывали, что заснуть не удастся еще долго, и вышел из дома во двор, а потом и за ворота. С улицы было хорошо видно холм, на котором стоял замок Алефрид, и я чувствовал, что не успокоюсь, пока не смогу убедиться, что там все в порядке. Над замком вспыхивали желтые и алые огни, будто появляющиеся и тут же потухающие звезды. Эти огни нисколько не походили на защитную магическую стену, которую мог бы поднять Хеймс. Эти звезды напомнили мне глаза чудовищ, лениво переползающих с места на место прямо по воздуху. Так или иначе, но привычной человеческой защитной магией это не являлось. Как я там подумал, новое нападение произойдет, но не завтра? Верно, не завтра. Оно случилось сегодня. Глава 7. До замка я добирался медленнее, чем хотелось бы. Ночная дорога освещалась лишь светом луны да факела в моей руке, и гнать лошадь слишком быстро я не мог. Она бы просто переломала ноги в невидимых в темноте рытвинах. Но, наконец, спустя почти вечность я оказался у ворот замка. Ворота были заперты и пусты. Хотя я точно знал, что на них всегда, в любое время суток, должна была дежурить стража. А двуцветные огни так и продолжали вспыхивать. Вблизи они напоминали по размеру уже не звезды, а колеса большой кареты, такие же круглые и плоские. И как колеса они все вращались, в разные стороны, под разными углами, порой меняя расцветку. Мне очень хотелось надеяться, что стражники или задремали на посту, или настолько заигрались в кости, что забыли о своей работе, и что у огней тоже есть абсолютно невинное объяснение. Очень хотелось. Но мои способности к самообману были для этого развиты недостаточно сильно. Я подумал о том, чтобы крикнуть, привлекая внимание стражников. Но нет, они уже явно мертвы, или в лучшем случае без сознания. А криком я лишь привлеку внимание тех, кто ответственен за все происходящее. Что ж, лучше всего будет перелезть через стену и так попасть на территорию замка. Ворота были металлическими и гладкими, так что стена, сложенная из массивных камней, с крупными выемками в тех местах, где камни соединял раствор, выглядело куда удобнее для залезания наверх. У меня мелькнуло опасение, не наложено ли на нее заклинание против таких, как я, стенолазов. Но нет, никаких сложностей не возникло, ни когда я карабкался наверх, ни когда я перелезал через край стены. С высоты ночной замок казался спокойным, совсем не похожим на прошлый раз, когда нападение сопровождалось горящими башнями, летающими тварями и криками людей. Тихий, спокойный, даже мирный, если бы не отсутствие стражи и не огни. Я спустился по стене внутрь, оказавшись возле оранжереи, и поежился. Чего-то здесь было намного холоднее, чем снаружи. Еще раз огляделся, никого не заметил и направился к той башне, где жили старшие Алефрид. При демоническом нападении именно они будут первой целью. Скорее всего, уже стали этой целью. Внутри болезненно ёкнуло. Амана. Чем дальше я шел, тем холоднее становилось. И вскоре в воздухе вокруг меня начали кружиться хлопья, напоминающие хлопья белого пепла. Остановившись, я поймал несколько на ладонь, и они тут же растеклись по коже водой. Не пепел. Снег. Снег в последний месяц лета? Из того, что я успел узнать, подобное в Империи случалось реже, чем раз в столетие, и обычно являлось последствием глобального магического катаклизма. Так что этот снег природным феноменом точно не был. Стражники, обычно всегда стоявшие у входа в башню старших Алефрид, обнаружились быстро. И они даже не были мертвы. Просто спали. Лежали на земле, прямо у входа, уютно свернувшись калачиком, стянув шлемы и подложив руки под голову вместо подушек. Ни холод, ни снег, ни мои попытки их разбудить никак их не побеспокоили. А дверь в башню оказалась не заперта. Открылась, едва я ее толкнул. Я вошел, внимательно оглядываясь, прислушиваясь, но не уловил ничего, кроме тишины, и тогда помчался наверх, перескакивая через несколько ступеней за раз. Дверь, ведущая в комнату Аманы, тоже оказалась отворена. Прямо на пороге спала служанка, а на полу рядом с ней лежал поднос с закусками. По всему выходило, что сон заставал людей врасплох, и у них хватало времени лишь на то, чтобы не упасть на землю кулем, а опуститься на нее аккуратно и успеть положить то, что держали в руках. Осторожно переступив через девушку, я двинулся дальше. Аману магический сон сморил за столом с бумагами. Она успела только отодвинуть чернильницу и убрать перо, и так и осталась там, уронив голову на сложенные руки. Пульс бился ровно, щеки розовели, губы улыбались, словно мысли у нее сейчас были о чем-то очень хорошем. И все мои попытки ее разбудить, попытки куда более настойчивые, чем в предыдущих случаях, ни к чему не привели. Что же за магия такая это была? В конце концов, я перенес ее со стула на кровать. Если уж пришлось спать против воли, то пусть хоть в удобном месте, и заглянул в остальные комнаты покоев. В одной из них я заметил Зайна. Тот растянулся на полу, на пышном ковре, обнимая пушистого, длинного, толстого кота, который спал не менее самозабвенно, чем маленький человек рядом с ним. В личных покоях Хеймеса и Дали их самих не оказалось, только слуги, тоже все погруженные в сон. Я вышел из башни и остановился, пытаясь решить, что делать. На душе стало немного легче. По крайней мере, Амана была жива, но общая ситуация нисколько не прояснилась. Хотя, конечно, хорошо, что на меня наведенный сон не действовал. В прошлый раз с демонами смогли справиться духи предков, но сейчас Хеймес то ли не смог, то ли не успел их призвать. Я посмотрел в сторону ритуального зала. Может быть, до них смогу дозваться я? Других идей все равно пока не было. Хеймеса я увидел у самого входа в ритуальный зал. Его рука касалась чуть приоткрытой створки двери, а сам он растянулся на земле и тоже спал. Похоже, когда глава клана понял, что происходит, он попытался вновь вызвать духов. Не успел, самую малость. Я затащил его внутрь, надеясь, что там чужая магия ослабеет и Хеймес проснется. Но нет, не помогло. Уложив его на одну из длинных скамей, стоящих у стены, я огляделся. Неловко кашлянул. «Если вы слышите меня, то, может, подниметесь сюда?» — спросил я в пространство. «Ваши потомки в опасности, и я понятия не имею, что делать». Тишина и пустота зала остались тишиной и пустотой. Я повторил призыв несколько раз на разные лады, со все тем же результатом, и вздохнул. «Нет, меня духи клана не слышали. Что ж, значит, надо было самому искать причину магических сна и холода. А когда найду, каким-то образом от нее избавляться». Я посмотрел в ту сторону, где на узорной подставке высился меч первого ифрита, основателя рода. Чтобы справиться с неведомыми врагами, мне наверняка понадобится могущественное оружие. И вот оно лежит. Кажется, только протяни руку и возьми. Только никто не оставит наследственный артефакт незащищенным. В прошлый раз, когда я сражался им с могильной гирзой, то взял его из рук Аманы, а не напрямую с того места, на котором он хранился. Я был готов побиться об заклад на 1000 золотых, которых у меня, правда, не было, что меч покрыт бесчисленными заклинаниями, призванными уничтожить того, кто посмеет его коснуться. Я приблизился к платформе с мечом и остановился. Потом медленно потянулся к нему своими несуществующими конечностями. Они, кстати, каждый раз, когда я забывал специально об этом подумать, из пары человеческих рук превращались в многочисленные щупальца. Вот и сейчас. Я хотел было опять вернуть им нормальную форму, но потом мысленно плюнул. Ну, хочется моей магии воображать себя чем-то вроде сухопутного кракена. Пусть ее. Первое невидимое щупальце коснулось рукояти меча. Отдернулось. Замерла, ожидая реакции защитной магии. Не дождалось и коснулась опять. Обвелось вокруг. Осторожно потянула. И в тот миг, когда меч приподнялся над подставкой, буквально на пару человеческих волосков, защита сработала. Это выглядело как золотая сеть, ожившая и превратившаяся в сотни огненных стрел, направленных в нарушителя. Да, видеть защитную магию я после инициации каким-то образом научился, но помочь с ней справиться это не помогло. Все эти магические стрелы вонзились в мое невидимое щупальце, превратив его в невидимую пыль, а меня самого силой удара отнесло на десяток шагов. Отнесло бы и дальше, но колонна, о которую я ударился, помешала. Я отлепился от колонны, потряс головой, надеясь вытряхнуть из нее неприятный звон, а из глаз плавающие перед ними огненные искры. Потом посмотрел на свои невидимые конечности. Пострадавшее щупальце уже было на месте, то ли воссоздалось из пыли, то ли выросло заново из моей магии. Вновь подойдя к мечу, я понял, что больше его защиту не вижу. Похоже, она активировалась только перед срабатыванием и только тогда становилась видимой. Так, забрать меч напрямую не получилось. Надо было найти другой способ. «Кащи!» — позвал я, и мгновение спустя браслет с моей руки исчез, а рядом возник фиолетовый кролик с алыми глазами. Описание стоящей передо мной проблемы Кащи выслушал молча, лишь иногда дергая ушами. Потом запрыгнул на платформу и наклонился к оружию, шевеля носом, будто принюхиваясь. «Кащи видит защиту», — сообщил он мне. «У Кащи не хватит сил, чтобы ее убрать. Но Кащи может попробовать ее обмануть». «Как обмануть?» Мой теневой компаньон прошелся по платформе дальше, к самому острию меча. Кролик, шагающий как человек, выглядел сюрреалистично. «Кащи создаст теневую реплику и поместит ее вместо настоящего меча в тот момент, когда человек возьмется за рукоять. Тогда защита будет думать, будто все в порядке, и не будет убивать человека». Звучало интересно, хотя упоминание про защиту, убивающую человека, меня слегка напрягло. Вторая попытка в целом походила на первую, только все мои движения были более медленными. И я проговаривал их вслух, потому что Кащи мои невидимые конечности не видел. Логично, конечно, но то они и были невидимыми для всех, кроме меня. Вот щупальца обвила рукоять меча. Вот Кащи взмахнул лапками, вот будто серый туман обнял оружие, и вот я его поднял. На меня смотрело существо, смутно похожее на человека, но почти целиком состоящее из огня. Только глаза были черными провалами. «Ты...» Голос существа звучал, как рокот жадного пламени, пожирающего леса и города. «Я...» — согласился я. «Согласился потому, что...» «Ну а что еще тут можно было ответить?» Существо исчезло. Передо мной вновь возник ритуальный зал. Возник замерший на платформе Кащи и висящий в воздухе меч, крепко зажатый одним из моих невидимых щупалец. Защита в этот раз действительно не активировалась. Я поднял руку и перехватил меч у щупальца. Так оно было надежней. Позвал Кащи, который вновь послушно превратился в браслет и повернулся к выходу. На мгновение задержался рядом с Хеймисом. Но нет, сон того был беспробуден. За пределами ритуального зала все было таким же пустым и тихим, как и прежде. Но снежные хлопья уже не просто кружились в воздухе, а лежали, не тая, на траве и дорожках. Если так пойдет дальше, то скоро все люди, заснувшие снаружи, замерзнут насмерть, а немного погодя то же самое случится с теми, кто остался внутри комнат. С мечом Ифрита в руке мне уже больше верилось, что я справлюсь с теми, кто все это затеял. Осталось только их найти. «Кащи!» — позвал я, и фиолетовый кролик тут же возник на снегу передо мной. «Ты можешь определить, есть ли на территории замка демоны?» Кролик моргнул, потом несколько раз медленно повернулся вокруг своей оси и замер. Поднял лапку, указывая направление, противоположное воротам. «Там». «Их много?» «Много», — — согласился он и после моего жеста вновь вернулся в форму браслета. Я пошел в указанном направлении, оставляя в снегу за собой четкие следы. Часть меня противилась тому, что теперь каждый желающий мог меня выследить, но прятать следы здесь и сейчас стало бы бессмысленной тратой времени. Должно быть, так напоминало себе какой-то из навыков, вбитых в меня в прошлой жизни. Вскоре вдали показался искусственный пруд, и на его берегу я увидел несколько темных фигур. Я замедлил шаг, пытаясь понять, можно ли подобраться к ним незаметно. К сожалению, стояли они на поляне, далеко от рощи. Трава тут была низкорослой, а кустарников не росло вообще. И почему всех этих демонов так привлекал этот пруд? Во время предыдущего нападения именно у него они построили алтарь для жертвоприношений, и здесь же собрались сейчас. Насколько я мог рассмотреть, группа выглядела неоднородной. Три темные фигуры стояли немного в стороне, неподвижные, как статуи, в то время как еще двое о чем-то напряженно и гневно разговаривали. До меня долетали лишь отдельные звуки, которые на таком расстоянии в слова не складывались, но интонацию я улавливал и видел резкую жестикуляцию говорящих. Несколько мгновений понаблюдав за чужаками, я зашагал в их сторону. Первой меня увидела стоявшая в стороне троица. Они тут же шагнули вперед, загораживая говоривших. А потом и те замолчали и развернулись в мою сторону. Свет луны отражался от покрывшего землю белого снега, позволяя видеть все куда лучше, чем обычной летней ночью. Троица передо мной людьми не была. Они выглядели как созданные изо льда статуи, как застывшее совершенство. Такие же красивые, как Алифрит. Но при том им полная противоположность. Поскольку красота Алифрит воплощала тепло, солнце и жизнь, а красота чужаков была холодной, как снег в лунном свете, и настолько же безжизненной. Потом я разглядел первого из говоривших, человеческого юношу лет 16, одетого, как обычный селянин, но державшегося с самоуверенностью, совсем не подходящей его возрасту и социальному статусу. Что ж, демоны любили притворяться людьми. Скорее всего, и он был таким же замаскированным демоном. Тот второй, говоривший, повернулся, и я узнал Далию. Что она делала здесь, в компании демонов? И была ли она действительно Далией, а не очередной фальшивкой? Глава 8. «Что я пообещал псевдо-Ольверу, когда мы стояли у подножия ледяной лестницы?» — спросил я у Далии, не тратя время на светские любезности или вопросы о том, как и почему она здесь оказалась. Принцесса заморгала, приоткрыла рот, закрыла. Похоже, мой вопрос оказался слишком внезапным. «Это когда мы спасали Тею», — напомнил я. «Ты пообещал ему изменения в мире», — наконец произнесла Далия. «Кардинальные». Я кивнул. «Если демоны не научились вместе с внешностью забирать и воспоминания, то Далия передо мной была настоящей». «Так что насчет нашей договоренности?» — вмешался в разговор юноша, и раздражение в его голосе показалось мне подозрительно знакомым. «Ирдан. То есть фальшивый Ирдан», — поправился я, и юноша скривил рот в неприязненной гримасе. «Но приветствую, ученик. Что ж ты живучий-то такой?» «Да уж, мои выводы о том, что высший демон не пожелает оставаться слабым и немедленно отправиться выращивать новое тело, оказались неверными». Острый взгляд Дали уперся в меня. Задержался на позаимствованном мною оружии. Меч первого эфрита она не могла не узнать. «Убей их», — велела, обращаясь ко мне. «Хорошо, когда отданный приказ совпадает с тем, что ты и сам планировал сделать». Конечно, услышав ее слова, демоны не стали ждать продолжения. В то же мгновение холод усилился. Снег пошел гуще. Завыл ветер, белой стеной поднимая уже упавшие снежинки. «Метель», — — вспомнил я где-то прочитанное слово. «Снежная буря». Видно, стало в разы хуже. Похоже, на время переговоров с Далией демоны ледяную магию сдерживали, а сейчас спустили с поводка. Хорошо хотя бы, что холод меня почти не беспокоил. Я метнулся туда, где мгновение назад видел троицу демонов. Вслепую нанес удар и с удивлением понял, что хотя никого разрубить не получилось, вдоль лезвия побежали языки пламени, и снежная пелена разошлась. Ветер стих. Хотя мне не следовало удивляться. Раз ифриты были огненными демонами, то их оружие идеально подходило для борьбы с магией холода. Теперь я вновь отлично видел своих противников и их полупрозрачные мечи. Точно такие, какой был у фальшивого Ирдена. Очевидно, передо мной стояли ледяные ситха, обитатели снежного теневого королевства, в котором мы с Костианом едва не погибли. Понятно, что там фальшивый Ирден и заручился их помощью. И, кстати, куда он делся? И где далее? Впрочем, ответ на последний вопрос я получил сразу же, едва успел им задаться. Чуть дальше троица ситха, пространство выгибалось, будто почти невидимые искры пробегали по поверхности почти невидимого купола. Я это не столько увидел, сколько ощутил, как ощутил и то, что там внутри творилась странная магия. Впрочем, уже через мгновение мне стало не до того. Осознав, что снежные чары перестали действовать, противник атаковал. Как и там, в снежном мире, я видел каждое заклинание, и как и там, они рассыпались вспышкой искр под ударами моего меча. В этом отношении оружие ифрита не уступало моему прежнему демоническому топору-мечу. Потом мы обменялись с ситха первыми ударами мечей, и я с удовлетворением понял, что они, даже все вместе, оказались куда слабее, чем один фальшивый Ирден. Они двигались медленнее, их атаки были менее отшлифованы и куда более склонны к позерству в ущерб эффективности. Что ж, не всем быть бессмертными высшими демонами. Честно сказать, самая большая проблема при сражении с ситхой заключалась для меня не в их численном превосходстве и не в том, что нельзя было позволить их мечам нанести себе даже царапину. Нет, проблема была в их ледяном совершенстве. Меня никак не покидало ощущение, будто я сражаюсь с ожившими произведениями искусства, и что повредить их будет кощунственным варварством. Примерно как искромсать картины старых мастеров в музее. Конечно, эти мысли не помешали мне наносить удары. Не помешали разрубить правое плечо первому из троицы, а потом нанести ему глубокую рану от горла до паха. Кольчуги на ситхе были. Из бледного тонкого металла, наверняка зачарованные, но противостоять мечу ифрита они не смогли. Этот металл он вспорол с такой же легкостью, как и плоть под ним. А кровь у ситха оказалась красной. Такой же красной, как у людей. Вот второй ситха успел отступить, избегая моего удара и используя тело умирающего товарища как щит. Вот я вновь увидел направленные на меня заклятия, опять отраженные мечом ифрита. И третий ситха пошатнулся, хотя он не был даже ранен. Похоже, магические удары наносил именно он, и неудачи не проходили бесследно. Снег под ногами, между тем, начал таять, превращая землю в жидкую грязь. Магия ситха истощалась. Я чуть сместил направление ударов. Со второго ситха на третьего, который в этот момент показался мне более уязвимым, когда за спиной второго вдруг вспыхнул яркий свет. Это было слишком неожиданно, и я отступил на шаг, переходя от нападения к защите. Этих мгновений для обоих ситха оказалось достаточно, чтобы кинуться к этому свету и исчезнуть в нем. Ночь воцарилась снова. На грязной земле остался лишь самый первый демон, то ли мертвый, то ли умирающий. Значит, этот свет был порталом в их теневое королевство, где царил сейчас день, и они предпочли убраться домой. Что ж, я надеялся, что они больше не вернутся. Купол, скрывший фальшивого Ирдена и Далию, пока никуда не делся. Я продолжал видеть намеки на него в воздухе и ощущать его присутствие. Что там внутри происходило, я не знал, как не знал и способ этот купол убрать, и стоило ли вообще это делать. Если его поставила Далия, то явно по веской причине. Возможно, купол не давал вырваться наружу опасной магии. Я подошел к куполу ближе, остановившись примерно в 5 шагах, и приготовился ждать с мечом наготове. В прошлый раз я смог уничтожить материальную оболочку высшего демона,